Станция пятая, 55-я. 18-я. Первые были сынами йоги, сыны их стали потомством желтого отца и белой матери. 19-я. Вторая раса произошла через почкование и выделение, а половая из бесполой. Примечание. Здесь даны лишь мысль и дух сказанного, ибо дословный перевод очень мало передал бы читателю. Так Олану создана была вторая раса. 20-е. Отцы их были саморожденными, саморожденные, чхая от блистающих тел владык, отцы – сыны сумерек. 21-е. Когда раса состарилась, старые воды смешались с более свежими водами, когда капли их стали мутными, они испарились и исчезли в новом потоке, в жарком потоке жизни. Внешняя оболочка первой стала внутренней во второй. Старое крыло стало новой тенью и тенью крыла. Станция 6, 56. 22. Тогда вторая развила рожденных из яйца третью. Пот усилился, капли его увеличились, и капли стали твердыми и круглыми. Солнце согрело ее, луна охладила и оформила ее, ветер питал ее до зрелости ее. Белый лебедь из поднебесья звездного осенил каплю большую. Яйцо расы будущей, человека-лебедя, конца последующей третьей, сначала муж и жена, затем мужчина и женщина. 23. Саморожденные были чхая, тени от тел сынов сумерек, ни вода, ни огонь не могли уничтожить их, не так было с сынами их. Станция 7, 57. 24. Сыны мудрости, сыны ночи, готовые вновь родиться, спустились. Они увидели низкие формы первой трети. «Мы можем избрать», — сказали владыки, — «мы мудры». Некоторые вошли в чхая, другие устремили искру, некоторые воздержались до четвертой. Из собственной рупа наполнили они кама. Те, кто вошли, сделались архатами. Те, кто получил лишь искру, остались лишенными знания. Искра горела слабо, третьи остались разума лишенными. Дживы их не были готовы. Эти были отделены среди семи, они стали узкоголовыми. Третьи были готовы. «В этих прибудем мы», — сказали владыки пламени и темной мудрости. 25. Как поступили Манаса, сыны мудрости? Они отвергли саморожденных. Они не готовы. Они пренебрегли потом рожденными. Они еще не совсем готовы. Они не захотели войти в первых яйца рожденных. 26. Когда потом рожденные породили яйца рожденных, двуединых, мощных, сильных, снабженных костями, владыки мудрости сказали: «Теперь будем мы творить». 27. Третья раса стала носителем владык мудрости. Она создала сынов воли и йоги, силою крия-шакти создала она их, святых отцов, предков архатов. Станция 8, 58. 28. Из каплей пота, из отложений субстанции, из материи мертвых тел, людей и животных прежнего колеса и из отбросов праха произошли первые животные. 29. Животные с костями, драконы глубин и летающие сарпа добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые присмыкались на земле, получили крылья, те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали прародителями птиц поднебесных. 30. Во время третьей животные, лишенные костей, росли и изменялись. Они стали животными с костями, их чхая стали плотными. 31. Животные разъединились первыми, они начали порождать. Двуединый человек тоже разъединился. Он сказал: «Будем, как они, будем сочетаться и создавать тварей». Они сделали так. 32. И те, кто не имел искры, сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые расы. Немы были и сами они, но язык их развязался, язык их потомства остался неподвижен, они породили чудовищ, расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках, немую расу, чтобы не выдала срама. Станция 9, 59. 33. Увидя это, лха, которые не создавали людей, пролили слезы, говоря, 34-е, Аманаса осквернили наше будущее обиталище. Это карма. Утвердим обиталище наших других. Лучше наставим их, чтобы не случилось худшего. Они исполнили это. 35-е. Тогда все люди были одарены Манасом. Они увидели грех, совершенный разумолишенными. 36-е. Четвертая раса развила речь. 37-е. Один стал двумя, так же, как и все живущие и пресмыкающиеся, которые были еще едины, гигантские рыба-птицы и змеи с панцирными головами. Станция 10, 60. 38. Итак, двое по два на семи зонах. Третья раса зародила четвертую расу. Сура стали А-сура. 39. Первая на каждой зоне была лунного цвета, вторая – желтая, золотоподобная, третья – красная, четвертая – коричневая, ставшая черной от греха. Первые семь человеческих отпрысков были одного цвета кожи, следующие семь стали смешиваться. 40. Тогда третья и четвертая возгордились, мы цари, мы боги. 41. Они взяли жен прекрасных видом. Жен от разума лишенных, узкоголовых, они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок, также кхадо, дакини, малого разума. 42. Они построили храмы для тела человеческого, мужей и жен стали боготворить они, тогда третий глаз перестал действовать.